Глава 11. No, your recipe's for my happiness. Smoking bed, I never could digest. Боб был странный, совсем не такой, как всегда. И следа не осталось от его обычной самоуверенности с легкой наглецой. «Дуняша, я чё звоню?» Глухо пробубнил он, явно смущаясь. «Ты только не удивляйся, но мы с Евой немного подцапались, а тут дело такое». «Какое?» – звенящим голосом поинтересовалась Евдокия. «Какое?» – уже закричала она. «Непростое!» – повысил голос и Боб. «У Евки кров на клавишах появляется, а мы поругались. Теперь я не могу к ней запросто явиться. Надо бы что-то нам предпринять». «Похоже, ты предпринял все, что мог, и даже кое-что сверху!» Вскипая, рявкнула Евдокия. Осмышленная Ева добавила. «И не только сверху, и снизу, и по-всякому было, даже так, как я не люблю!» Этим она подругу добила. Евдокия прожгла ее взглядом и прошипела. «Знаешь что, Боб, ты мне не брат. Я самое дорогое тебе доверила, а ты это совратил». «Не твое дело», – мгновенно взяв себя в руки, отрезал Борис. «Мала ты еще, чтобы старшим указывать». Евдокия против напора не устояла. Тотчас сдала позиции и из мудрой дуэньи превратилась в малышку-сестру. Но мириться с таким положением не захотела. «Так и скажи, что хочешь к ней подлизаться, но не хватает ума придумать, как это сделать. Гордыня мешает. Ты боишься унизиться?» В качестве мщения выпалила она. Борис разъярился. «Дура ты!» – рявкнул он. «Я бросить в беде ее не могу. Кровь действительно появляется. Про последние три раза Ева даже не знает. Она успокоилась, а успокаиваться нельзя». «Почему это?» «Предчувствие у меня плохое». Зная про удивительное предчувствие Боба, Евдокия вспомнила и свое. Тут же испугалась, а потому психанула. «Надоели вы мне со своей любовью!» — крикнула она и сунула трубку Еве, буркнув. «Это Боб! Он на самом деле хочет тебя!» «Сейчас я ему покажу!» — делая страшные глаза, пообещала Ева и действительно допустилась на Боба. «Не смей кричать на сестру!» — потребовала она. «Как ты можешь так разговаривать с моей подругой? Я не дам ее оскорблять! Вижу, ты со всеми себе позволяешь!» «Как ты с братом моим обращаешься?» — подпрыгнула Евдокия и, выхватив трубку у Евы, рявкнула Бобу. «В три шеи ее гони!» Борис погнал их обеих. «Да пошли вы!» И бросил трубку. «А пошел он, вот ему!» — психанула и Ева. Она сделала неприличный жест и попыталась завести машину, но не смогла. Слезы залили глаза. Евдокия пригорюнилась. «Сошлись тайфун с ураганом. Что будет? Одна, ох, подарок, другой еще хуже. Боб меня обманул!» — скулила Ева. «Он совсем не любит меня!» «Как ни странно, но вижу, что любит!» — подумала Евдокия и с пафосом изрекла. «Свершилась, подружка, и на твой переулок явился праздник!» Ева перестала рыдать и, открыв рот, спросила. «Чё? Тебя постигла непоправимейшая удача! Боб любит тебя!» «Чё? Ну ты теперь с ним и настрадаешься!» — сознанием дела посочувствовала подруге Евдокия. Ева же в непоправимость удачи поверить никак не могла. «Думаешь, любит?» — сомневаясь, спросила она. 100%! Уж я Боба знаю! Влюбился до мозга костей!» И Ева поверила. Подпрыгнув, восторженно завизжала она. «Ну теперь я ему покажу!» Евдокия нахмурилась. «И что ты братику моему сделаешь?» — настороженно спросила она. «Мириться не стану! Помучаю в свое удовольствие твоего Боба, а потом еще посмотрю, как дальше с ним поступить. А то что это он нас с тобой посылает?» Узнав, какая участь ждет ее братца, Евдокия загоревала. «Мучить Боба? Ранимого Боба? Его посылать? Креста на ней нет, на этой бесстыжей Евке! Евусик, пойми, с ним так нельзя!» — бросилась она увещевать подругу. «Нельзя? Почему?» последовало в ответ. «У Боба гордость и самолюбие. открыла тайну Евдокия, чем Еву лишь разозлила. «Ха! С ним так нельзя, а со мной можно! Твой самолюбивый неплохо умеет других посылать, а у них, между прочим, гордость тоже имеется!» «Евусик, он не виноват! У него такой темперамент! Боб холерик!» «Это уже не холерик! Это уже холера!» Рявкнула Ева и, трогая с места машину, приказала подруге. «Не смей мне советовать, как с мужиками себя вести! Ты хочешь, чтобы я до ручки дошла, как сделала это Ирина? Знаешь, что зая ее теперь выкинул?» «Что?» – встревожилась Евдокия. «Хуже уже некуда! Ты в курсе, что на заю напала злостная импотенция?» «Ой, все уже в курсе! Ирка недуга его не скрывает!» «Вот поэтому Ирка перед отъездом в Париж и дала ему золотого конька!» «Перед отъездом? Зачем?» Ева игриво тряхнула кудрями и пояснила. «Что ж тут непонятного? Ирка с мужем хотела проститься по-человечески перед командировкой. Майка ей присоветовала золотого конька. Якобы ядерное средство от импотенции. Она всех своих хахалей тайно коньком этим кормит и месяцами держит в постели. Вот Ирка, майкой подученная, зая своему из-под тишка конька и дала». «И что?» «Зая повел себя как жеребец. Конька заглотнул, заржал, хвост задрал и ускакал рысью». Евдокия схватилась за голову. «Куда?» Ева, на секунду бросая руль, развела руками. «Уж не знаю, он до сих пор не вернулся. Ирке нашей полный облом. Бедняжка прилетела из Парижа, а в квартире пыль только одна. Прах с туфель Заи». «Да где же он?» «И след простыл. Отведав конька, Зиновий Давыдович так далеко ускакали, что до сих пор не вернулись. И по этому поводу Ирка в петлю и лазила. Ты только прикинь, в аэропорту ее зая не встретил и дома не ночевал несколько дней. А Ирка к нему спешила, чемодан подарков из Франции привезла. Водила!» «Да, бабуля была права», – философски констатировала Евдокия и возмутилась. «Я не пойму, почему Ирка все это терпит? Зачем она возится с заей пузатым, плешивым?» Ева с высоты своего возраста посмотрела на подругу и рассмеялась. «Ха, поймешь, когда до Иркиных лет доживешь», – пообещала она. «Майке только 35, но и она уже за каждого мужика, как за последнюю надежду, хватается. Иной раз глянешь – говно говном, а Майка и этим добром не гнушается. Что же про Ирку тогда говорить? По Ирке нашей аж сороковник целый ударил. Чуть лопухнешься и все. Гудбай, сексуальная жизнь». «Ну и что? Тем более», фыркнула Евдокия. «На кое эти мужики старухи такой?» Ева рассмеялась и хорошо поставленным голосом, подражая рекламным дивам, с надменной патетикой сообщила. «Морщины и мужчины – это не для меня. Я их ненавижу!» И уже серьезно добавила. «Нет, Дуся, ты не права. Худо бабе без мужика. И в 20, и в 26, и до самой смерти худо. Я-то как раз хорошо понимаю Ирину». «А я даже понимать не хочу». «И зря. Сам возраст приговорил ее ценить то, что имеется. Жаль только, делает Ирка все без ума. Ошибок тьму допускает. Слишком перед мужем своим расстилается. А с мужиками надо по-другому». «Как?» – мгновенно заинтересовалась Евдокия. Ева охотно ее просветила. «Им почаще надо отказывать. А Ирка навязывается. Муж, к примеру, стучит в дверь спальни. Дорогая, я пришел свой супружеский долг исполнить». А жена в ответ с презрением. «Он и без тебя уже полный. Вали». «Вот тогда в доме будет порядок», – подытожила Ева. «Запомни, Дуська, секс – это наше оружие!» Евдокия впала в сомнение, пробормотав. «Да ну!» «Слушай опытных женщин! Только с этим оружием умные бабы и ходят на мужика!» – заверила Ева, заруливая во двор дома Ирины. «А вот и приехали! Дуська, хватай своего паршивого пса и вылезай!» – скомандовала она, лихо тормозя у подъезда подруги. Евдокия замешкалась, сосредоточенно думая. Ее лоб собрался в гармошку, глаза закатились в бесплодной попытке увидеть пунктир бровей. «В чем дело? Почему ты сидишь?» – удивилась Ева. «О чем размышляешь?» «Евусик, Ирке про кровь будем рассказывать или нет?» Ева тоже собрала в гармошку лоб, но брови свои искать глазами не стала. Вытаращилась на подругу. «А как ты думаешь?» Евдокия потрясла головой. «Я думаю, что не надо. Ирка жуткая реалистка. Она даже в Бога не верит». «А ты веришь?» – поинтересовалась Ева. «Я да!» «Тогда и не будем подставляться под Иркины злые насмешки, под ее журналистский язык», согласно какой-то своей логике постановила Ева и прикрикнула на подругу. «Дуська, а ну убери из моей дорогой машины своего паршивого пса!» Евдокия послушно вскочила и скрылась в подъезде. «Не баба, стрела! Попробуй успей за ней!» Понесся ей вслед крик восхищенной Евы. «Дуська, стой! Ноги поломаешь! Нитки свои!» Is hanging in the purple sky. The baby's sleeping while its mother sighs. Talking about the rich folks. Rich folks have the same jokes, and they park in basic places.